Отлично, друзья, я кнопочку нажал. Кнопочку я, Вадим, Open Yoga, openyogaclass.com, вся информация. Бесплатный интернет-йога-курсы, подготовка преподавателя. Это у нас семинарка по кама-йоге. Сегодня третий день. И какая там часть по счету уже? 3.4 части, чтобы потом быстро найти. Мы с вами кама-йогу рассматриваем. Все совершенно неочевидно, все таинственно и захватывающе, но чрезвычайно практично. Как всегда, прошу, если есть вопросы, не стесняемся, задаем. А прежде чем мы дальше пойдем, вот еще такую тему надо озвучить. Значит, что мы с вами имеем с кама-йогой? Мы имеем с вами такой очень классный инструмент по продвижению эволюции. То есть, вот представьте, да, есть какие-то вещи, которые вам приятны, есть какие-то вещи, которые вам неприятны. По сути дела, все эти вещи мы сами же запрограммировали, то есть они в результате эволюции пронизывают все наше тело, и мы можем не беспокоиться, значит, и сосредоточиться на высшем, а все в автоматическом режиме выполняется. Вы забыли покушать, через какое-то время чувство голода и дискомфорта вам напоминает об этом, там, и так далее, и так далее. Очень удобная вещь. Значит, и для дальнейшего продвижения вот это вот умение себя программировать и перепрограммировать с позиции кама-йоги, это, можно сказать, ключевой момент в вашем духовном продвижении, потому что, ну, не будете же вы каждую мелочь себя заставлять делать, вам надо, чтобы, как это, сама система работала за вас, то есть вы, по сути дела, мы как бы даем установки, указания нашему организму, нашему телу, нашему разуму, мы его обучаем, затем его ограничиваем кнутом и пряником. Вот, и все, и можем забыть, он как робот-автомат работает, причем это еще передается из поколения в поколение, и мы с вами живем в этом теле, особо не думая о многих проблемах, потому что они были решены нашими предками, и в автоматическом режиме все выполняется. Вот, и все совершенно замечательно, только есть один такой фактор, и давайте мы его рассмотрим чудесненько, этот фактор – развития цивилизации, развития науки и, вообще говоря, образа жизни. То есть, самое первое, что в голову приходит людям, которые задумываются о там, долге перед предками, о том, что мы живем несколько жизней, если в этой жизни особо не подготовился, там, не нарожал потомство, то в следующей жизни вроде как и рождаться негде будет. И вообще прочие всякие такие отрицательные вещи, мы начинаем их осознавать. И самая первая такая тупиковая идея – это внедрить такую как бы жестко ограничивающую религию или предписание, где все продумано, прописано, шаг влево, шаг вправо. Тебя сразу же, значит, эти самые мудрые твои старшие товарищи направляют и не дают тебе сделать ошибки. Ну, в общем, такой большой брат следит, а ты такой счастливый живешь. Казалось бы, так и надо все делать. Я вот сейчас смотрю, сплошь и рядом вот эти так называемые ведические знания сюда проникают, а по сути дела средневековые секты, вот, которые типа давайте, значит, возвращаться к духовному. Давайте все как в Индии сделаем, так, женщины сидят справа там, или слева, мужчины с другой стороны. Давайте все в сарафаны будем одевать, чтобы женщины ходили в сарафанах, с косами, в кокошниках, обнимались с березками. Ну, в общем, это старая идея еще фашистской Германии, как там это 3К, Kitchen, Kinder, Küchen, по-моему, так это звучало все, что вот, мол, где кухня, церковь, дети. Вот, ну, потому что женщины самый такой слабый в этом отношении элемент. Вдруг ей там какие-нибудь там эротические фантазии привидятся или какие-нибудь там романтические приключения. Какие тут романтические приключения? Тут долг предкам надо отдавать, а она себе там, понимаете, нафантазировала, да? В черном теле ее держать. Это что? Что это еще за новости, что как это, браки по любви? Что за любовь за такая непонятная? Что это такое любовь, да? Какая любовь? Джати, Джати, ты работаешь там в касте такой-то, значит, ткачей, да, значит, и вот у тебя больше, чем ты будешь на, как говорится, на жизнь зарабатывать? С голоду умрешь? Не-не-не-не-не. Значит, вот он наш профсоюз ткачей, там мы тебе нашли славного парня, ах, он тебе не нравится, ну, кто ж тебя спрашивает, кому ты нужна-то? Главное, чтобы это самое плодило детей и все, да? Вот с одной точки зрения смотришь, да, действительно чудесное воплощение закона Рита, долг перед предками, значит, ну, все дела. Только вот беда одна, есть такое фундаментальнейшее противоречие о том, что там, где вот таким образом застывает система, она перестает развиваться, и она перестает, в общем-то, идти дальше как в материальном, так и в духовном плане. И ничего с этим пописать нельзя. То есть, с одной стороны, вроде бы как такая мечта всех, значит, этих самых тоталитарных режимов придумать, или религий, да, придумать регламентирующие каждый шаг правила и четко их внедрить, дабы народ их выполнял, дабы, значит, вот род не вымер, дабы духовность, значит, всячески возрастала. Только если мы посмотрим на, в общем-то, положение дел, мы видим, что везде, где пытались внедрить вот такие вот положения, там из поколения в поколение ситуация становилась хуже, хуже, хуже, хуже, вплоть до вымирания. И наоборот, там, где поддерживалось на первый взгляд уважение свободы других живых существ, в том числе свободы делать глупости, в особенности молодым красивым девушкам, там мы видим, как ни странно, такой сильный прогресс, который дал развитие науки, технологии, который помог преодолеть голод, который помог преодолеть болезни, который вывел нас в космос и продолжает нас двигать. И вот это вот одна из самых больших таинственных вещей, почему некоторые цивилизации загаснут, а некоторые развиваются. И какое в этом мире место занимает то ведическое знание, которое мы с вами изучаем, но я имею в виду истинно ведическое знание, а не те, еще раз повторю, средневековые секты, которые под видом вед сейчас сюда тащат фактически то, что уже давным-давно было и умерло здесь. Да, так вот, смысл вот в чем. Есть одна такая тонкость, о которой нас наши индийские братья и сестры предупреждают, и мы должны это четко помнить. Жизнь в Индии действительно очень жестко регламентирована. Ни о каких свободах, ни о какой там полете фантазии там речи не было, нет и в ближайшее время не предвидится. То есть все общество очень жестко поделено на соответствующие касты варны, точнее на джати, а именно ту область, которой ты занимаешься. Женщина в абсолютно бесправном положении. Чтобы вы будете смотреть красивые индийские фильмы, такие трогательные. Особенно мне вот больше всего умиляет, там это вечно они там плачут, там они как они обожествляют свою мать, там и прочее, прочее, да. Но это вот когда уже, значит, мать уже старая, а когда она была чуть помоложе, она там шаг влево, шаг вправо не могла сделать. То есть, к сожалению, реальности того, что мы, ну, в общем-то, к сожалению, имеем там, еще раз я подчеркиваю, об этом нас предупреждают наши индийские братья и сестры, абсолютно не соответствует тому идеалу и тем знаниям, которые сохраняются в Индии. И поэтому, ну, самое первое, когда западный исследователь, человек попадает в Индию, он до этого начитался много книжек, он ждет Махатму, он ждет приключения, он ждет чудеса, он ждет там Камасутру, он ждет свободу, какие-то тысячи и одна ночь и прочее, прочее, а сталкивается, в общем-то, с достаточно жестким авторитарным обществом, где на таком, знаете, на бытовом уровне все очень зажаты. И в то же самое время где-то в недрах там можно найти это знание. Значит, объяснение такое. Это страшная цена, которую платят наши индийские братья и сестры, точнее платили и продолжают платить за то, чтобы это знание до нашего времени дошло. То есть, если бы они пошли по пути более свободного, значит, отношения, более свободного отношения к каким-то традициям, то, скорее всего, бы это знание из поколения в поколение не передавалось, потерялось бы и исчезло. Что, собственно, сейчас происходит, так как с появлением западных технологий образ жизни стремительно меняется, молодежь заставить уже жить по старым таким жестким канонам все хуже и хуже удается. Молодежь смотрит YouTube, молодежь смотрит там всякие социальные сети, молодежь смотрит на своих западных сверстников и желает жить точно так же. А значит, старое поколение всячески им на-на-на не пускать, но вот ничего из этого не сделать. Вот, а значит, вот эти высокопродвинутые круги духовные, они единственное, что пытаются сделать, чтобы вот этот переход от такого патриархального такого образа жизни к современному был наиболее мягок, наиболее с минимальными потерями. И поверьте, это гигантская проблема для наших индийских братьев и сестер. Такая проблема по сравнению, скажем, все проблемы бывшего СССР просто отдыхают. Просто отдыхают. Просто по тому количеству противоречий, тому количеству бомб замедленного действия, по тому количеству опасностей, в котором сейчас пребывает та же Индия, вот как бы некоторые говорят, у нас тут не слава богу, да у нас тут замечательно по сравнению с тем, что там. Поэтому даже такая вот вещь, наши индийские братья и сестры призывают нас. Мы заплатили свободой своих женщин за то, что мы донесли знание, высшее знание до вас, вы как можно быстрее его освойте и распространите, потому что у нас больше, как говорится, держаться нету больше сил. Понимаете, из поколения в поколение подавлять в первую очередь своих женщин. Значит, вы должны это очень четко, прекрасно понимать, что в Индии не идиоты. Не идиоты. Потому что иногда, когда наши люди туда приезжают, по этим всем сектам начинают шататься по разным причинам, там непонятно, то ли средневековые секты и религии, то ли вообще какие-то странные там товарищи. Ядро Индии живое, и оно, ну, как видится, продолжает сохранять знания, но вы вряд ли даже приблизитесь к нему. Не то, что там пойдете, там вас будет кто-то учить. Вот, в первую очередь это отражено в таких учениях, как тантры. Вот такой вот парадокс, несмотря на то, что насколько сильно зарегулирована жизнь женщины, насколько женщина не свободна и насколько прогрессивно, открыто и, ну, в общем-то, революционно те взгляды, которые провозглашаются в тантрах, то есть вот более уважительного отношения к правам и свободам женщин, ну, собственно, до сих пор нет, понимаете, да? А если учесть, что тексты эти были распространены, ну, так вот, в открытую стали уже, как сказать, фигурировать уже и 200, и 300 лет назад, да, то есть можете себе представить, какая странная, в общем-то, на самом деле картина. Небольшая часть йогов и йогинь, ведущая совершенно, ну, с нашей точки зрения, современный, открытый, полноценный образ жизни, где женщина не просто на равных, ну, просто там все вертится вокруг нее. И все оставшееся общество, где женщин порабощают, где, собственно говоря, ну, как и во всех вот этих вот всех азиатских странах, там отношение очень утилитарное, ну, и, знаете, как это, как к домашней скотине. Вот, и что мы видим, да, и этот перекос давным-давно был понят индийскими йогами и йогинями, но вырваться из вот этих обстоятельств очень тяжело без того, чтобы не потерять знания. Понимаете, да, вот ты понимаешь, да, ты можешь разрушить эту систему, но тогда велика вероятность, что нарушится баланс по передаче знания. И поэтому приходится, стиснув зубы, терпеть, приходится не выступать против вот этого общественного, так сказать, вокруг строя. Но что значит не выступать? У каждого же есть там, дочери там, и так далее, да, и ты вынужден мириться с тем, что, в общем-то, твоя дочь попадает вот в такое же положение. Понятно, что потом, как только возникла малейшая возможность изменить положение дел, оно стало происходить. Оно стало, это вообще одна из таких закрытых тем индийской духовной жизни за последние, может быть, 200-300 лет, когда лучшие там представители, начинали тихо менять ситуацию. А если еще вспомнить, что там совершенно дикие там обычаи в отношении вдов, то есть там вообще просто ужас, кошмар, просто кошмар, то это поистине героические усилия. Но здесь я немножко про другое хочу сказать, что, ну, во-первых, когда в очередной раз какие-то придурки будут здесь всех наших женщин, значит, это по якобы ведическим этим самым принципам загонять, что называется, в черное тело и всячески вот это вот предлагать модель Kitchen, Kirchen, Küchen, да, вот, вы должны, во-первых, для себя понять, что, ну, в общем-то, это мракобесы. Это мракобесы под личиной, значит, каких-то там учений. Ну да, бог с ними. Они, в общем-то, как показывает жизнь, они не жизнеспособны. Вечно они здесь все начинают чего-то делать, вечно какие-то они здесь объединения, какие-то секты, потом их давайте куда-нибудь там в тайгу сделаем, там какое-нибудь эко-поселение в этой тайге. Они там полгода прожить не могут, все уже друг с другом перегрызлись, есть нечего, заработка нет. Ну, то есть это я, к сожалению, невольно иногда был свидетелем наблюдения этих всех картин, что вот мы пойдем назад к природе, назад к духовности, а на самом деле это все, в общем-то, слова, которые отбрасывают нас в цивилизационном плане на тысячелетия назад, вот уж точно того, чего бы не хотели ни при каких обстоятельствах видеть йоги и йогини. Вот. Но, и обратно, но обратная сторона ведь, друзья, очень тоже такая суровая, потому как, ну, бедные, опять же, ну, в первую очередь женщины. Женщины в этом отношении самые несчастные в том смысле, что исторически на них ответственность за рождение, за детей. А тут еще всякие контрацептивы гормональные, а тут еще средства массовой информации, а тут еще агрессивный маркетинг, а тут еще навязывается образ жизни непонятно какой. В общем, крышу рвет со страшной силой. Со страшной силой. Да, ну и самое главное, нет никакого учения, маломальски вменяемого, адекватного учения, показывающего грандиозность положения, которое занимает женщина в любом обществе. Все вот эти вот повизгивания феминисток, это просто больные люди. Просто больные люди, ну как это самое, вырвавшиеся из этих самых дурдомов, очень часто вот такое впечатление создается, да, значит, это все больше привлечь какое-то внимание, ну какая-то, ну, что-то нездоровое в этом всем, вот что-то нездоровое, истерично нездоровое, да, и получается на самом деле очень такая, на первый взгляд, неразрешимая ситуация, что, с одной стороны, если ты понимаешь, как надо, то желание какие-то предписания предписывать. С другой стороны, что значит предписание? Это мир свободы, и, ну, собственно, да, ладно, хорошо. Ну, а что, вы только родились для того, чтобы отдавать долг предкам? Понимаете, здесь тоже можно палку перегнуть. Да, да, у нас есть долг перед предками, но наша жизнь не сводится к отдаче долга перед предками. Вы это должны тоже понимать, понимаете, да? И вот где этот баланс между тем, чтобы выполнять долг перед предками и, в общем-то, пользоваться своим правом свободного высшего я жить так, как тебе хочется. Где та грань? Как ее поймать? Как ее нащупать? Кто подскажет? А никто не подскажет. Вот в этом-то самая большая проблема. И как только начинается, знаете, вот жесткое притеснение женщин, обратите внимание, чем это заканчивается. Это заканчивается тем, что в этих странах полнейший провал в области науки, технологий, в области решения таких вот, ну, жизненно важных проблем. По сути дела, с появлением первых университетов в Европе, это значит, какой там год первый, это университет, Болонский университет, 1800, не помню, 800 что ли год, первый университет, ну, якобы так считается. Вот, как только сделало человечество ставку на что-то новое, а это новое стало привносить изменения образа жизни, то дальше все пошло по нарастающей, в результате мы начали получать новые знания, в первую очередь в области математики, а затем подтянулась философия, затем подтянулась наука, наука и технологии, затем образ жизни поменялся, да, вот такой рубеж еще следующий, это времена Галилео Галилея, а буквально через какое-то время это уже Ньютон. И вот уже вот по нарастающей, ну, технологии идут. Да, и вот как объяснить тот факт, что, скажем, когда-то всплеск цивилизации был в античной Греции, потом, ну, частично в Римской империи, потом вдруг гигантский провал, ну, если мы говорим про Европу, да, гигантский провал, но в это же время Арабский Восток, Арабский Восток проявлял чудеса, в общем-то, терпимости, чудеса, значит, вот, открытости, чудеса уважения к науке. Еще раз говорю, что многие тексты античных времен мы знаем по вариантам на арабском языке. Потом вдруг, да, и совершенно волшебное отношение к женщинам в Арабском Востоке, что до сих пор все там... Девушки мечтают, что там все эти принцы, помните, это «Тысяча и одна ночь», все эти любовные истории. А, да, а потом что-то случилось с Арабским Востоком, и, значит, такой гигантский провал. Вот, аналогичная же ситуация, вероятно, была раньше и в Индии. То есть, потому что первые научные, ну, собственно, современная наука возможна только с изобретением ноля и позиционного средства представления числа, то, чего не знали ни древние римляне. Вот попробуйте в римских цифрах что-нибудь умножить или разделить. Знаете, иногда на часах там, знаете, 12, это крестик и две палочки, да, вот, вот. И попробуйте что-то, а там ноля нет. Вот, и, значит, вот такая есть, как бы, точка зрения, она очень сильно хорошо представлена во всех знаниях тантр, то есть, а тантры в этом смысле считались, это как бы изложение знания вед, только понятным языком, и корреляция одна. Если есть место, где предоставлена свобода женщине, то там вы будете наблюдать расцвет науки и культуры. Те страны, где из самых благородных каких-то соображений женщину начинают ограничивать вот этими тремя «К», Китчен, Кирхен, Кюхен, да, буквально в течение нескольких поколений народ вроде как вырождается. Значит, ну и вот разные есть трактовки, объяснения, почему это происходит. Одна из них такая вот действительно волшебная, с привлечением теории реинкарнации, которая говорит, ну, чтобы в этом мире родилась какая-то свободная, гениальная душа для того, чтобы менять мир к лучшему, ну, в общем, высококультурная душа, она, безусловно, ищет подходящую мать. А если этой подходящей матери нет, которая живет в свободе, да, которая, соответственно, и воспитывает свое дитя вот с этим вкусом свободы, то высокоразвитая душа не склонна рождаться в этой стране, а склонна искать совершенно другие места. Я когда-то рассказывал такую очень интересную историю. В Китае стали искать, значит, какое-то наследие, нашли трактат любопытный, который неизвестен был ни в Индии, ни на Западе, о Будде, о том, что Будда, прежде чем родиться, выбирал место, где он должен родиться, и, соответственно, значит, свою мать. Да, особенно там мне понравилось, как он царство выбирал, ну, где место, где родиться. То есть, вот, если, смотрите, какое получается очень жестокое противоречие, что, с одной стороны, для сохранения силы рода, для того, чтобы действительно мы отдавали долг предкам, ну, как бы, грубо говоря, ну, хорошо бы, чтобы все были ответственны, чтобы любая девушка была ответственна и так далее. Но любая попытка поставить девушку в жесткие рамки приводит к тому, что в этом мире не рождаются высокопродвинутые души. И наоборот, как сказать, род деградирует. Вот понимаете, да, вот в чем ужас происходящего? С другой же стороны, если совсем уж нет никаких сдерживающих факторов для девушек, они не могут разобраться, что надо, что не надо, то ли рожать, то ли аборты делать, то ли быть верной своему мужу, то ли зачем он мне нужен, что называется, лучше по-другому как-то там себя вести, и так далее, и так далее. То есть нет никаких ориентиров. И в этом смысле единственную роль стабилизирующую может сделать только мужское сознание. Но при условии, что это мужское сознание именно как бы направлено на высшее, на духовное, на именно познание мира, и причем без попыток поработить женщин. Потому что, как правило, очень часто бывает такая вот вещь, которая закреплена во многих даже поговорках, типа «бабы дуры» и прочее-прочее, что есть сильные харизматичные мужики, они действительно чего-то многого, но они ревнивцы, собственники, самодуры, и вот так вот держат своих баб. Понимаете, да, они, как правило, какие-нибудь там эти самые авторитарные, еще начинаются всякие религиозные там догматы и прочего-прочего, да. А вот такое отношение ни одна утонченная женщина вынести не может. Соответственно, в эту семью не приходят высокопродвинутые души, вы понимаете, в чем дело. Вот, и поэтому здесь как бы две опасности. И со стороны мужчины, и со стороны женщины. Женщина без мужчины может, ну, действительно не удержаться. Да, она свободна, но она может кучу глупостей наделать. Вот. А, значит, с другой стороны, мужчина, который бы мог помочь раскрыть женщину, страшно боится неуправляемости женщины. Страшно боится неуправляемости женщины, потому что так природа сделана, ну, как женщина, как стихия. И только сильное сознание может выдержать все закидоны, все, значит, эти самые плохие настроения и прочее-прочее, да? Вот, а всякие религиозные догматы, они, ну, как бы вроде на первый, ну, ограничивающий образ жизни, они на первое время работают, но за них приходится расплачиваться тем, что не рождаются свободолюбивые души в этих мирах и, соответственно, не вытаскивают этот мир дальше. А здесь вот концепция такая, что наше с вами будущее во многом зависит не столько от нашей там личной йоговской садханы, потому что сделать мы можем очень мало, А оно больше зависит от того, какие души начнут приходить и рождаться в той стране, где мы живем, ну или в том мире, где мы живем. То есть мы похожи на такой большой партизанский отряд, который там, не знаю, в брянских лесах где-то затаился, вот, и ждет этих самых подкреплений с большой земли. И единственное, что от нас требуется, это расчистить площадку, на куда, где будут эти самолеты приземляться, значит, и снабжать нас всем необходимым. Сами мы в прямую схватку, что называется, боевую с неведением вступить не можем, нас раздавит тут же. Вот. Ну, подобно тому, как любой там партизанский отряд, ну, что он может там сделать, да, он же не сможет там с какой-нибудь танковой армией воевать. Вот, и поэтому получается очень такая, ну, как говорится, очень сложная картина мира, где в одну сторону перегнешь, дашь слишком много вот этих вот совершенно вольностей без осознания понятия долга и так далее, да, погубишь все дело. Начнешь, как эти все мракобесы, значит, держать женщин в строгом теле, начнешь им там навязывать там никакой косметики, никакого выбора, вообще ничего, то, что любят вот эти вот мракобесные мужчины, вот особенно в этих странах третьего мира, навязывать, они просто не то, что любят, а они так живут, там из поколения в поколение так живут, это культура, понимаете, это то, что ну, не убрать. Понятно, что высокопродвинутые егини не выживают в такой среде, а если они не выживают в такой среде, они не рожают соответствующих высокопродвинутых душ, ну, то есть это вот как бы по все хуже, и ничего помочь нельзя этим, и действительно мы видим такую прямо вот корреляцию, какие страны, ну, более или менее восприимчивы к новому, к новым технологиям, к науке и так далее. Это там, где худо-бедно хоть как-то уважаются права женщин. И наоборот, там, где женщин держат в черном теле, это, как правило, государство-призраки. Сколько там вот Организация Объединенных Наций пытается там во всех этих, как это, слабо недоразвитых странах, там, значит, они уже и гуманитарную помощь, и врачей туда, и учителей туда, и технологии туда, и... а там все равно, как они были, вот так и остались, ничего с этим сделать нельзя, потому что это уровень культуры, а он вот так сразу не меняется, он сразу не меняется, поэтому... А все это завязано, ну, понимаете, да, на, ну, как вот, что такое уровень культуры? Ну, вот, что хочу, чего не хочу, что приемлемо, что неприемлемо, какие наслаждения, так сказать, законны, какие считаются аморальные и предосудительные, какое поведение естественным образом, какое, ну, недопустимо, да, вот, и, в общем... По-настоящему на лезвии бритвы балансирует наша современная цивилизация с вот этими обвалами. То обваливаются в какие-то религиозные такие мракобесные системы, то наоборот в такую вседозволенность, безбашенность вот этого западного капитализма, да, что там, да, но и то, и другое, в общем плачевно. Ну, я сейчас не говорю даже про какие-то духовные знания, а просто про технологии. Вот есть, знаете, вот я в свое время изучал историю времен Екатерины II. Помните, да, что у нас была такая императрица Екатерина II, ее подружка Дашкова была. Очень интересное правление, вообще очень интересные нравы тех времен. Как раз это времена там Вольтера, времена расцвета вот такого, как сказать, гуманизма, Франция там и так далее. И вот Дашкова была, по-моему, я вот, если я сейчас не ошибаюсь, ну, в общем, поправьте меня, что это самое, как его, Академия наук, Российская Академия наук была, и она была там, кто там самый главный. Вот, и возникает вопрос, почему в те времена... Та же Екатерина. Тут еще буквально несколько поколений, и женщины там, вот Петр I, бедолага, он же мучился, там же, если ты какого-то рода даровитого, ты всю жизнь там дома только сидела, женщина, и все. Вот. И очень странное объяснение. Оказалось, что быть умной и научно образованной, это, слушайте, внимание, это эротично. То есть женщина больше пользуется, что называется, интересом у лиц противоположного пола, если она не какая-нибудь там такая, знаете, там матрена в этом, в кокошнике, в этой самом, в сарафане березку обнимает, да, и в голове у нее, ну, в общем-то, опилки, понимаете, да? То есть, на такое уже давно никто не реагирует, да, потому что, как это, перестроились эти самые, перестроились все вот эти вот механизмы, связанные с тем, что эротично, что привлекает, что не привлекает. Потому что это, в общем-то, одна из самых действительных проблем. Почему там изящные изгибы женского тела привлекательны и эротичны для мужчин, а, прошу прощения, пенек, который там в этом в лесу стоит, ну, никаких эмоций не вызывает, да? Вот, ну, как бы, а почему, да, вот почему это так? Ну, понятно, что это все какие-то очень тонкие механизмы. И здесь та же самая ситуация, что, как бы, мужской МЗПР, или механизм защиты продолжения рода, он же ведь тоже на месте не стоит. И он начинает, ну, как бы, реагировать на образованных женщин. На женщин, которые интересуются науками, искусствами, которые, ну, то есть, не кичен, кирхен, кюхен, понимаете, да? Ну, то есть, вот такой, как бы, вектор цивилизации, вектор развития, в том числе и духовного развития, об этом мы, в общем-то, в той или иной форме с вами можем найти и в древних знаниях, и в знаниях тантр. И, ну, то есть, как бы, но опять же, приближаться к этому очень надо аккуратно, потому что в те же времена Петра Первого ему бедолаге досталось, он же ж там был или олицетворение зла. Ну, он действительно такой патриархальный образ жизни начал менять, иногда совершенно нерационально жестоким образом. Да, и... Ну, то есть, еще раз я хочу подчеркнуть, да, это понятно, волна протеста, волна неприятия, да. Но деваться некуда. Мы сейчас видим, что только лишь современная цивилизация, современная наука, она гарант того, что мы с вами хотя бы от голода не умираем. Ну, и со всеми вытекающими последствиями. Поэтому... Каждый шаг человечества – это вот нащупывание следующего шага образа жизни, где надо так запрограммировать кама-йогу, так вот, чтобы что-то было интересно и так далее, притягательно, чтобы оно, с одной стороны, не противоречило отдаче священного долга рождению детей, а с другой стороны, не превращало, скажем, ту же женщину в машину для родов. То, что любые тоталитарные страны, они же в первую очередь хотят, чтобы, типа, бабы рожайте, нам нужны новые солдаты. У нас танков мало, вот бабы рожайте, да. Значит, это нам, ну, в общем, конечно, ужас. Обезьяне ужас, понимаете, да. Вот эти вот две крайности, еще раз повторю, вы же родились на этот свет не только для того, чтобы отдавать долг предкам, но еще для решения каких-то своих личных задач. Йога всего лишь рекомендует, что сочетай решение своих личных духовных задач с отдачей долгом предкам. То есть не забывай про это. Ну, потому что иногда бывает прямая противоположность. Да? Там, я тоже сталкивался с такими группами в свое время. Вот там, значит, семейные пары, у них основная идея жизни – это нарожать детей, там, и дать и образование, и все. Ну, то есть, ну, это в лучшем случае воспроизведение системы, которая была до этого. А следующий шаг? То есть, в конце концов, понимаете, да, и собаки, и кошки рожают, да, это еще, ну, как бы, это еще не подвиг, да. Вот, более серьезный подвиг – нарожать и дать хорошее образование. Но в конце концов, нарожать и дать хорошее образование, это всего лишь вы расплачиваетесь по долгам. А у вас еще остается то, что называется ваша личная жизнь, которая не попадает под вот это действие долга предков. И она должна тоже как-то реализовываться. Если она не будет реализовываться, вы начнете чувствовать, помните, да, вот нереализованная кама начнет превращаться в боль. Что да, вроде бы замечательная там мать семейства или там отец семейства, все хорошо, дети там выучены, все замечательно, только на душе тоскливо. А для чего я родился или родилась, да? Вот, и это тоже вот как бы прямое следствие, ну, как сказать, кама-йоги, что ваш потенциал нереализованный превращается в свою прямо противоположность отравления жизни, да, поэтому... Надо я себе думать, вот я про что говорю. Вот я про что говорю, что... А что значит думать о себе? Это значит проявлять свободу. А что значит проявлять свободу? О том, что должны быть и вокруг обстоятельства для свободы, потому что еще там 100 лет назад женщина не могла там полноценно заниматься наукой. Просто не принимали. Это большие же проблемы, там, читаешь, там, Софья Ковалевская, там, Мария Кюри и прочее, какими они, там, Лиза Мейтнер, там, ну, многие женщины, примеры, которые много чего сделали, но сколько бедолагам им пришлось вытерпеть, просто это ужас, да, а вот эти консервативные мозги мужиков, они боятся, потому что перед глазами примеры, ну, таких женщин, которые, ну, которых, грубо говоря, несет. Вот их несет. Вот им дали свободу, а они с катушек слетели и начинают чудить. К сожалению, это тоже сплошь и рядом. Понятно, самая первая реакция у мужчины, который пытается вот как бы разломать эту систему порабощения женщин, он начинает бояться. А если мы сейчас действительно позволим всем женщинам вести так, как они себя ведут, а может быть на этом цивилизация-то наша и закончится, понимаете? Вот в чем противоречие? Очень больное противоречие. И решение его, вот такого в лоб, не видно, друзья, не видно. Не видно. И поэтому я прошу, помедитируйте на это. Так, давайте мы на кнопочки нажмем. Я Вадим Open Yoga. Это у нас был, есть семинар по кама-йоге, йоге законных наслаждений. Вся информация openyogaclass.com. Опять же, берите это видео, распространяйте там и так далее, чтобы оно дошло до других людей.